угадал. И кажется, стою, смотрю у моря, закат в разливах увидал. Там, за чертою заря, дом нового дня. We'll be right back.